Глава 13. Признание. «Кольцо видел?» — первым делом спрашивает Альберт, зашедшего в кабинет сына. Эльдар сохраняет на лице неизменную лисью улыбку. «Видел?» На первый взгляд обычный ободок, но сканеры, приглядевшись, видят поверх него энергетический обруч. Однозначно это артефакт. «То-то и оно!» — кивает глава Енеревых. «Я вот подумал, не шпионская ли вещица?» «Отчасти!» — смеется наследник, нисколько не удивившись подозрительности отца. Эльдар вольготно усаживается на стул напротив и откидывается назад. «Камила же сказала, что кольцо позволяет связываться с Данилой на расстоянии и передавать ему мысли. Наверняка это не единственное свойство побрякушки. Не исключено, например, что наш талантливый жених-телепат способен в любой момент подключаться к разуму Камилы и видеть ее глазами». «Час от часу не легче», — угрюмится Енерев-старший. «Ну а ты-то из-за чего расстраиваешься, па?» — не понимает Эльдар. «Мы так и так отдаем Камилу замуж за Данилу. Этого же мы с тобой и добивались, и добились. А Данила просто начал брать свое по праву». «Рано начал-то», — замечает Альберт. «Камила, между прочим, пока еще Енерева». «Ну, они же с Данилой помолвлены», — спокойно замечает наследник. «Неудивительно, что он стремится ее оберегать и защищать. Наоборот, если бы таких признаков не было, то нам стоило волноваться. А так все идет, как должно идти. Просто теперь не нужно звать Камилу на семейные советы». Альберт нахохлился, как коршун, но возразить сыну ему больше нечего. «Что, старик, не хочешь отдавать свою принцессу?» — усмехнувшись, подмечает Эльдар. «Когда твоя Дашка подрастет до брачного возраста, сам поймешь». Не остается в долгу глава рода, и ухмылка наследника дает трещину. Что называется, уел так уел. «Ладно, это еще не скоро будет». Сам себя утешает Эльдар и быстро встряхивает головой, приводя мысли в порядок. «Меня, если честно, совсем другое волнует. Камила сказала, что у нее Соколовые и Смольные одинаковые кольца». Но наша глазастенькая модница углядела, что Данила убирал в карман еще 3 женских кольца. Причем одно выделялось большим каратом бриллианта. Альберт задумчиво качает головой, переваривая услышанное. «Думаешь, припас самый большой бриллиант для главной жены?» «Однозначно», — кивает Эльдар. «А значит, главное — это не Соколова». «И то ладно», — облегченно выдыхает глава. «Еще не хватало, чтобы Камила ходила под водительством белобрысой нахалки». «Думаешь, мутантка-безвенница лучше?» — саркастически усмехается наследник. «Думаю, что Данила припас главное кольцо на будущее», — отвечает Эльдар. «Он уже столичный дворянин и целится еще выше. А на войне все средства хороши, в том числе брак с графиней или княжной, пускай это и случится в нескором времени». «Ох, не знаю, не знаю». Эльдар устремляет взгляд в потолок. «То, что претендентка не должна уступать по качеству княжне, это безусловно. Слишком уж Данила прагматичный паренек. Но вот обязательно ли это качество должен представлять из себя высокий дворянский титул? Я лично сомневаюсь». «Намекаешь, что мутантка не так проста, как кажется?» Альберт догадывается, куда ведет Эльдар. «Это абсолютно точно, па». «Ну что ж, поживем да увидим», — равнодушно произносит глава. «В любом случае, мы уже урвали кусок пирога под названием «Перспективный телепат-двухдарник Данила Вещий». Остается только надеяться, что его огромные амбиции полностью реализуются и наше влияние вырастет в разы». После трудного дня нет ничего лучше, как закрыться у себя в кабинете и всецело отдаться утолению своего Жора. Не путать с Жорой Жабуном. Хорошо, что домашние наготовили с лихвой. С радостью уминаю блинчики Антонины пополам с альвийскими чебуреками-лакомки. Блондинка, конечно, в своей манере называет их каким-то поэтичным словцом, но, по сути, это обычные чебуреки с лучком и специями. Только лишь баранина заменена на хамуйвелину, но разница не шибко большая, скажу я вам. Запиваю все это счастье имбирным чайком. Ух, ядрено, ух, хорошо. Дверь заперта, шторы опущены, и никто не в силах мне помешать вкусно покушать, даже этот грёбаный попугай-нежить. Утолив голод, я откидываюсь назад и, потянувшись, приоткрываю окно. Жарковато. Натопили так натопили. «Ну и правильно. Все же в доме дети, а им простужаться нельзя. Это я сейчас о горгонышах». После возвращения из норы русичи разъехались по домам. Усталые девушки счастливо улыбались, а также постоянно посматривали на свои безымянные пальцы. Дубного я же пока решил оставить в теле Алакхая. Тем более, что Ване и самому нравилось обрести способность самостоятельно передвигаться, пускай и в теле панцирного тролля. Так что Дубный поехал на базу вместе с гвардейцами. Пускай он там порезвится немного, прежде чем вернется ко мне в голову. На Алакхае же у меня свои планы, как раз для следующей вылазки. С трофеями пришлось покумекать, как поступить. Артефакты мы поделили между русичами, а золотые монеты, я подумав, отправил Степану для передачи в царскую казну. Вообще, по древнему закону, что с бою взято, то свято. Мясо из нор доброотряда оставляют себе. Одни лишь царские охотники обязаны сдавать добычу в госприемнике. Ибо царские состоят на жаловании, а дворяне сами занимаются своим обеспечением. Но я здраво решил, что не помешает завоевать расположение царя. О золотых монетах он точно узнает, все же необычный трофей, и это мне зачтется. Ну и кроме того, монеты могут помочь чиновникам в налаживании дипломатических отношений с народами на той стороне, а это уже выгодно для моего рода в долгосрочной перспективе. Ладно, поели, порассуждали, и теперь можно заняться делами. Я достаю из тумбочки деревянную шкатулку. Открываю крышку и задумчиво созерцаю три кольца на бархатной подложке. Два с обычными бриллиантами и одно с большими. Вопроса, с каким идти, для меня сейчас не стоит. Кладу на стол кольцо главной жены и, встав, прохаживаюсь по кабинету туда-сюда. В спокойной обстановке хочется еще раз все обдумать и взвесить. В первую очередь, как развивать род в Москве. Ведь сложности не миновать. У меня будет четыре жены, да еще все красавицы, а это само по себе уже повод для зависти со стороны тех московских аристократов, что лишены второго дара. Я уж молчу про все остальное. Скорый титул барона, два дара, большое влияние в Будовске. В общем, войнушек и дуэлей предстоит выше крыши. Будет весело. Главное — успевать учиться. Костяной хруст отвлекает меня от размышлений. Я оглядываюсь на стол. Чертов скелет-попугай уселся на столешницу и, постучав клювом по пустой тарелке, поднимает на меня голову. Пустые глазницы, кажется, смотрят с немым обвинением. «Ну что, съел, поганец?» «Довольно усмехаюсь. Сегодня тебе не светят, Чебуреков. А теперь кыш отсюда, пока кости целы». Попугай переминается с лапы на лапу, а потом замечает кольцо на столе. Нежить переводит взгляд на меня, потом снова на кольцо. Кажется, в черных глазницах загорается огонек задумчивости. «Даже не думай, черепушка!» Рычу я, быстро включив воздушника. В моей руке материализуется ветряное лезвие с загнутыми внутрь остриями. Последнее предупреждение. Резко попугай сцепляет кольцо и бросается назад. «Ах ты, костлявая ворона!» Швыряю лезвие, как бумеранг. Попугай делает резкий вираж в сторону, увернувшись от атаки, затем нырок в окно, и белая костяная нежить исчезает в темноте улицы. С рычанием я срываюсь следом и солдатиком сигаю наружу. Прохладный воздух силится остудить мое свирепое лицо, пока я не приземляюсь на газон. Оглядываюсь. Попугая нигде не видно. Быстрое включение сканера и поиск источника нежити. В процессе сканирования я отбегаю на тропу и едва не сталкиваюсь с Кирой. Некромантка выглядит растерянной. «Ой, шеф, а ты не видел Кешу? Он взял и улетел от меня». «Далеко не улетит. Угрюмо обещаю, смотря по сторонам. Скоро я его достану». Кира понимает меня по-своему. «Спасибо тебе за помощь, шеф», — с благодарностью произносит некромантка. Неожиданно сверху прямо на меня падает что-то маленькое и блестящее. Моя рука инстинктивно ловит предмет. Кольцо. «Кеша!» — радостно восклицает Кира, когда попугай с невозмутимым лицом садится ей на плечо. «Ага, вернулся». Бросаю на нежить полное обещание взгляд. Мол, доигрался. Скоро горгоныши снова закопают кого-то на заднем дворе. «Шеф, а что у тебя в руках?» С интересом спрашивает некромантка. «Каля...» Замечаю косой взгляд попугая. «Хм, неспроста это». «Да так, безделушка». «Ладно, тогда мы пойдем спать. Спокойной ночи, шеф». щебечет некромантка, помахав рукой. «Спасибо за помощь в поисках!» Кира с попугаем уходит, а я остаюсь в непонятках. Что это вообще Костлявый хотел устроить? Неужели пытался обручить меня и Киру? Да ну, на такое у нежити бы банально не хватило мозгов. Но делать нечего, кольцо я уже достал, и надо его отдать по назначению. Захожу в лабораторию за лакомкой и предлагаю съездить в Зарядский парк. Альва с радостью соглашается, и уже через полчаса мы расхаживаем по вычищенным от снега тропинкам парка. Со вчерашнего вечера наступила оттепель. Сугробы тают, а на деревьях зеленеют первые почки. Вообще, этот парк построили совсем недавно, поэтому он достаточно современный. Всюду горят фонари, посредине раскинут аккуратный пруд, сейчас покрытый ледяной пленкой, вокруг поставлены скамейки с подогревом. «Ух, пахнет весной!» Радостно восклицает лакомка, вдыхая полной грудью. «Хорошо, что ты меня привел сюда, Мелинда». «Всегда пожалуйста». Улыбаюсь. Мы усаживаемся на скамейку напротив пруда. С неба светит полная луна, в воздухе чувствуется грядущее тепло. Но что это как неподходящий момент? Я уже раскрываю рот, как вдруг из-за поворота тропинки раздается громкий хриплый смех. Почти сразу показываются двое парней с девушкой посредине. Неужели уличные бандиты? Вряд ли. В такое время здесь им нечего ловить. Скорее всего, просто прогуливается пьяная компания рабочих. Я скольжу взглядом по проходящим мимо весельчакам. Парни молодые, широкоплечие. Девушка миловидная, хоть лицо у нее и с островатым носом. Все ребята сильно подвыпившие, правого паренька даже немного пошатывает. «Слышь, есть закурить?» Неожиданно подступает ко мне ближайший парень, которому резко расхотелось пройти мимо. Жаль, ведь так хорошо шли. Я не курю, уважаемый. Обескураживающе улыбаюсь. «А с какого хрена ты пялишься тогда?» Раздувает ноздри здоровяк, пьяное лицо багровеет. «Доставай тогда все бабки, что у тебя есть!» «Мить, отстань от людей!» Повисает у него на руке девушка. «Чего пристал?» Лакомка с интересом наблюдает за этой сценой. «А чего он пялится?» «Логично, как ему кажется», — отвечает здоровяк, тыча в мою сторону пальцем. «Да пускай выбивает, Том», — подбадривает третий собутыльник. «Будет на что еще гульнуть». «Ладно, ребят», — продолжаю я строить из себя паиньку. «Все-таки у меня свидание, и не хочется разводить тут уличные разборки». «Бес вас попутал, бывает. Главное, что сейчас не поздно одуматься и двинуться по своим делам». «Ты еще меня и учить будешь?» Митя, не обращая внимания на повисшую на нем Тому, оглядывает меня, сравнивает нашу ширину плеч и сразу скисает лицом. Преимущество оказалось не в его пользу. «Раз здоровый, то все можно, что ли? Мы тебя вдвоем уделаем!» «Да я ему первый сейчас врежу!» Второй приставал и засучивает рукава куртки, не переставая икать. «Да что же кругом за люди?» Почему никто никогда не хочет мирно жить, не тужить? Ну да ладно, это их проблема. Лучше охладись. Велю самому пьяному, и тот незамедлительно ныряет головой в сугроб. «Витя, ты совсем?» — кричит ему вслед девушка, бросившись вытаскивать пьянчугу из снега. «Это ты его швырнул?» С мощным рыком Митя нависает надо мной. «Брательника моего!» «Даня, можно?» — оглядывается на меня лакомка с озорной улыбкой. «Это что-то новенькое. Только не рви никого на куски. Бросаю я лениво». В одно мгновение лакомка легко вскакивает со скамейки и молниеносной подножкой опрокидывает Митяя на землю. Тот со стоном ворочается, силясь вскочить. «Не вставай, отдохни, а то тебя шатает». Зеваю я, и ноги поднимающегося Мити незамедлительно подкашиваются, здоровяк садится обратно на тропу. «Ты тоже присоединяйся к другу». Киваю вывалившемуся из сугроба пьянице. «А вы, сударь, не будьте добры. Соберите документы членов вашей компании и передайте мне. Про себя тоже не забудьте». В итоге парни садятся на землю рядом друг с другом, а девушка вынимает из курток друзей паспорта и, добавив свой, отдает получившуюся стопку в мои руки. Я быстро пролистываю паспорта. В обложку одного документа вставлен должностной пропуск. «Лакомка, представь себе! Это мои рабочие!» Усмехаюсь. «Правда, Мелинда?» Тоже удивляется Альва. «Ага. Сударь Митя сейчас проходит курсы на коридорного в цитадели». Хоть гостиница еще не открылась, но персонал уже набирают и усиленно учат обслуживать высокородных гостей. Я с усмешкой вкладываю пропуск обратно под обложку паспорта. «Ну а вы, сударь-сударыня, где работаете?» Без всякого ментального сигнала Тома и Витя понуро признаются, что учатся на администратора и официанта все в той же цитадели. «Господин, вы же Данила Вещий!» Девушка смотрит на меня испуганным взглядом. «Вы телепат, а значит...» «Простите нас, пожалуйста. Эти два балдуя не стали бы причинять вам вреда». «Конечно бы не стали», — улыбается лакомка. «Вернее, не смогли бы». Митя и Витя дружно вжимают головы в плечи. «Что ж, понятно». Со вздохом я возвращаю паспорта дрожащей девушке. «Как один из владельцев цитадели, я делаю вам выговор. Завтра обязательно сообщу о сегодняшнем происшествии вашему непосредственному руководству, чтобы к вам применили серьезные дисциплинарные санкции. Сейчас отправляйтесь по домам и подумайте о своем поведении. До скорого». После моего разрешения у парней получается встать. Затравленно оглядываясь на меня, компания спешно ретируется прочь, и мы остаемся с лакомкой вдвоем. Альва легкой походкой приближается и садится на скамейку вплотную ко мне. Голубые глаза блондинки заинтригованно поблескивают в лунном свете. «Мелинда, как я поняла, ты не будешь увольнять этих глупцов?» «Нет», — качаю головой. «Уволить — значит лишить их средств на существование и тем самым подтолкнуть к новым грабежам в парках. От этого нет пользы ни мне, ни городу. Я злорадно усмехаюсь. Намного прибыльнее заставить этих лодырей работать как валы, чтобы у них не оставалось времени даже подумать о кружке пива. Без выходных и отпуска в первый год точно». «Какой коварный план!» — восхищается лакомка и кладет голову мне на плечо. «О, луна снова показалась. Смотри, Мелинда, сияет, как золотая монета». «Да, кстати, о золоте. Я вынимаю кольцо из кармана куртки и протягиваю девушке на раскрытой ладони. Сударыня лакомка, не согласитесь выйти за меня замуж?» Альва аж подскакивает на месте и округляет глаза. «Ого, как она сильно удивлена! Интересно, почему? Неужели думала, что такая останется безвенницей?» «Ну уж нет. Свою травницу я никому не отдам, ведь безвенницы потенциально могут выйти замуж за кого-то другого. Жена же всецело предана своему роду. Так что все более чем логично». «Конечно, Мелинда!» — кидается блондинка мне на шею. Я глажу ее по волосам и целую в губы. «Вот и хорошо. Вот и славно». «Рабис — это более чем приличная фирма», — заявляет граф Горланов. «И я благодарен вам, Павел Тимофеевич, что вы решились продать мне». «Только розничную сеть с оптовыми базами, граф», — замечает с улыбкой барон Горнарудов, отпивая из чашки чай. «Фабрики уже переданы другому лицу. Оно никак с нами не связано, если что». «Что?» — граф явно застигнут врасплох. «Но мне доложили, что вы продаете Рабис. Потому я и прилетел лично». «Жаль, что вас дезинформировали». Горнарудов невозмутим и не собирается извиняться. «И кому же вы передали все производство, позвольте спросить?» — раздраженно спрашивает граф. «Господину Даниле Вещему». Следует ответ. «Просто господину?» — снова удивляется Горланов. «У этого сударя нет титула?» «Нет». Барон решает упустить, что это лишь временно. Некоторое время граф Горланов размышляет, поглаживая пальцем серебристый ободок чашки. «Скажите, а вы не будете против, если я решу объединить Рабис воедино?» — спрашивает Горланов. «Нет, не буду», — пожимает плечами Горнарудов. «Это уже не мое дело. Вы вправе попытаться уговорить Вещего абсолютно любыми аргументами». «Что ж, тогда я согласен купить магазины с базами», — решает граф, поразмыслив. «Отличный выбор». С ухмылкой Павел делает новый глоток чая. «Удачи вам в объединении корпорации».